ваш покорный слуга. Видел вашего гостя только я. Никого у меня нет. Никого, слышите, никого. Ну что это вы, дорогая моя, так сердитесь? Запомните, если говорите неправду и хотите убедить, что это правда, прежде всего не проявляйте своего волнения. А то, что у вас скрывается какой-то человек, я, моя дорогая, знаю наверняка. Откуда, сейчас объясню. Все очень просто. Не только ваши знакомые выходят иногда на ночные прогулки. У каждого своя судьба. Одни люди счастливые, другие несчастливые. А вот ваш гость, должно быть, в сорочке родился. И до сих пор сам удивляюсь, как это мне удалось отвести облаву от вашей хаты. Теперь ясно? Больше не сомневаетесь? Знакомьте, у меня ценные сведения, я могу быть полезным партизаном. Андрон говорил громко, почти кричал. «Зачем вы так громко разговариваете?» — спросила Марина, оттягивая время, лихорадочно думая, что делать. «А это я нарочно. Я хочу, чтобы слышали не только вы, но и тот, кто скрывается у вас. То окошечко на задней стороне хаты достаточно такие широкое. Мне очень не хочется, чтобы ваш товарищ использовал его как дверь». Так вот, перед вами альтернатива. Либо тот, кто прячется, отведет меня к партизанам, либо, если он убежит, я вынужден буду отвезти вас в полицию. Другого выхода у меня нет. Я хочу жить. Еще раз говорю, не бойтесь. Если бы я хотел арестовать вашего постояльца, разве я так бы действовал? Окружил бы хату и... Одним словом, вы понимаете? Понимаете? Маринка ничего не ответила. «Марина!» — донесся из кладовки голос Михаила. «Отопри, выпусти меня!» Андрон вздрогнул, глаза забегали. Девушка, пистолет, дверь. Обмяк весь, опустил голову. Марина подошла к кладовке, вставила ключ, открыла. Андрон порывисто направился к Михаилу. «Здравствуйте. Вот я и пришел. Вижу. Да, поздновато вы надумали партизанить. Выворачивай карманы. Оружие я уже сдал. Знаю, слыхал. Выворачивай. Так. А какие еще бумажки есть? А в том кармане? И справки, и удостоверения. Все давай». Михаил сел за стол, придвинул к себе документы Чебренкова. Андрон как встал, так и стоял, не смея присесть. «Ясно», — бормотал Михаил, читая документы полицая. «Товарищ партизан», — Михаил поморщился, — «какой я тебе товарищ?» «Гражданин партизан, а у вас...» Я хотел спросить, в партизанском отряде справку мне смогут дать, что я, одним словом, добровольно к партизанам? Ишь, ты чего захотел? Михайло засмеялся. Сразу и справку ему. Справка партизанская — это тебе не немецкий аусвайс. Ее, знаешь ли, неугодничеством зарабатывает. Посмотрим, на что ты способный. Так значит, встрепенулся Андрон, так значит, вы возьмете меня. А куда ж тебя девать теперь? Повесить всегда успеем, а может, еще и пользу принесешь, да человеком станешь. Вот только идти придется далеченько. Как ты на ноги не слаб? Да я хоть до самой Москвы. Ну ладно, ладно, эмоции свои потом будешь изливать. А сейчас садись в уголок и замри, словно твоего и духу тут не было. Принесла же нелегкая. Из-за тебя с невестой не попрощался как следует. Андрон послушно уселся в уголке на скамью, но при слове «невеста» глянул искоса на Марину. Девушка подошла к столу, положила пистолет Андрона. Михайло хотел обнять девушку, но Маринка отстранила руку. Глаза вскинула на Андрона. Неудобно, мол, мы сейчас не одни. «Что? Вот этого стыдишься?»